Гораздо хуже другое. Сидзука, несомненно, любила меня. И сейчас, после ее смерти, я не могу не задуматься о том, что должна была испытать эта женщина, когда любимый человек заподозрил ее в тяжком преступлении. Быть может, она решила покончить с собой именно потому, что любила меня и просто не сумела отвести от себя обвинений, которые я ей предъявил. Но предположим, что мои обвинения были вполне обоснованы и справедливы. Так почему все же эта женщина решилась убить мужа, с которым прожила много лет? Могли ли одни только соображения свободы и денег склонить ее на это страшное преступление? Не виновата ли в этом любовь? Любовь, объектом которой был я. О, куда деваться мне от этих мучительных сомнений? Повинна ли Сидзука смерти своего мужа или нет? Ясно одно, что эту несчастную женщину, так неистово любившую меня, убил я. Как после этого не проклинать себя за злосчастную приверженность к справедливости? В мире нет ничего сильнее и прекраснее любви, но я с безжалостностью черствого моралиста разбил вдребезги эту хрупкую и прекрасную любовь. Если мои предположения верны, и Сидзука и Сюндай-Оа действительно одно лицо, я могу до некоторой степени быть спокоен. Но как теперь это проверить? Господина Каямады нет в живых. Нет в живых и Сидзука. Наверное, и Сюндай-Оа навсегда покинул этот мир. Хонда сказал, что Сидзука похожа на жену Сюндея. Но одно дело слова Хонды, а другое дело неопровержимые доказательства. Я несколько раз заходил к следователю Итосаки, но, судя по его туманным объяснениям, никаких перспектив разыскать Сюндея у него не было. Я попросил своего знакомого побывать в префектуре Сидзуока и навести справки об Итирохирате. Мои надежды, что этого человека вообще не существовало, не оправдались. Оказалось, что человек по имени Итирохирата в самом деле там жил, но давно уже куда-то уехал оттуда. Однако одного факта, что Итиро Хирата реально существовал и даже, возможно, был когда-то любовником Сидзука, было мало, чтобы утверждать, что он был писателем, пользовавшимся псевдонимом Сюндея Оэ, и что господина Коямаду убил он. Во-первых, найти его нам не удалось, а во-вторых, Сидзука вполне могла использовать имя своего бывшего любовника в задуманной ею игре, просто потому что оно первым пришло ей на ум. С разрешения родственников Сидзука я осмотрел ее личные вещи, письма и другие бумаги, надеясь найти в них хоть какую-нибудь зацепку. Но и эта моя попытка не увенчалась успехом. Сколько бы я ни корил себя за скороспелые выводы и подозрения, поздними раскаяниями дело уже помочь было нельзя. Я готов из конца в конец исходить всю Японию. Да что там Японию, весь мир, только бы отыскать следы Хираты Сюндея, хотя я понимаю, что это бесполезно. Однако, даже если бы мне удалось найти Сюндея и выяснить, виновен он в преступлении или наоборот невиновен, это лишь умножило бы мои страдания. Разумеется, по-разному в каждом из этих случаев, но все равно умножило бы. Со времени трагической кончины Сидзука Коямада минуло полгода. Я по-прежнему ничего не знаю об Итиро Хирате. И мучительные сомнения с каждым днем все неотступнее преследуют меня. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1983 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.